Глава 13. На предложение дронойца все присутствующие весело расхохотались. Никто ему не верил. Угрозы тоже выглядели жалко. Конечно, в камеры мы видели истребитель, который крутился вокруг линкора, но нужно пару десятков таких же машин, чтобы хоть какой-то вред нанести такому исполину. Сразу уходить эти граждане не стали, они все же подорвали одну из дверей, а когда уперлись в следующую, то решили отказаться от дальнейшего штурма. Разумеется, они поняли, что внутри кто-то есть. За дверью еще одну камеру обнаружили. Только искать в таком большом корабле нас было бы глупо. Даже если все двери подорвут, то мы можем расползтись по всему линкору, как тараканы, вытаскивая нас потом из всех щелей. На планете все еще вспыхивали короткие схватки, добивали обороняющихся. Но в целом все было кончено. Дронойцы даже показательные казни устроили. Около сотни солдат, взятых в плен, казнили. За то, что сразу не сдались. Причем показывали это всем желающим по новостным каналам. В прямом эфире. Было тут и такое. Вскоре новое объявление от администрации поступило. Ради сохранения жизни людей всех эвакуируют с планеты. Вроде бы как тут снова могли начаться боевые действия. «Все, рабов вывозить начали», — сделал вывод Алиф. «Может, и правда наши на подходе. Что-то задерживаются, должны уже тут быть». «А что наши власти делают с захваченными пленными? С людьми?» — уточнил я. «Ничего», — пожал плечами мужчина. «Солдат обменивают на своих, если такие есть, а люди просто начинают жить по нашим законам. Как-то так. Хотя обмены редко производят, наши, как правило, особо в плен никого не берут». Вскоре поисковые отряды резко возросли в количестве. Мимо нашего линкора то и дело проводили пойманных людей. Враги планету покидать не собирались, и что-то мне подсказывало, что они тут надолго. Кто его знает, может, вообще перемирие заключили. А мы тут наши войска ждем. Связи с внешним миром по-прежнему не было, продовольствие тоже как-то быстро заканчивалось, а помощи как не было, так и нет. Как мы не растягивали еду, но долго так продолжаться не могло, сидеть годами в линкоре не могли, просто не рассчитывали на подобное. Все понимали, что положение наше так себе, так что Лив собрал своих подчиненных, да и меня тоже позвал на совет. «Похоже, наша армия не придет», — сообщил он нам очевидное. «Сейчас всех гражданских с планеты вывезут, а потом и до нас доберутся». «Я в рабство не пойду», — тут же заявил один из мужчин. «Лучше сдохнуть». «Ты уже об этом говорил, тут никто рабом становиться не хочет». «И как вы сбегать с планеты планируете?» — перевел я разговор в нужное русло. «Нам требуется корабль. Да не простой истребитель, а с гипердвигателем». «С гипердвигателем точно добыть не получится», — вздохнул Лив. «А вот простой истребитель можно попытаться захватить. Сядем на него, попытаемся вырваться в систему, а там я запрошу эвакуацию». «Как захватывать будем?» К беседе подключилась Инга. «Ну да, не бросим же мы их тут в рабстве или помирать с голоду». «План, конечно, так себе, но может получиться. Только тут без вашей помощи и помощи детей не обойтись», — вздохнул Лив. «Это был не план, а самоубийственная авантюра, на мой скромный взгляд. Инга с несколькими детьми и своим сыном должна была выйти наружу. Над нашими головами то и дело пролетали истребители. Как раз разыскивали вот такие вот группы. В общем, женщина должна была сделать вид, что все, сдается, детей у нее полно, а кушать нечего. Истребитель садится. Они с десантами были. Люди из него выходят, не видя нас. Мы убиваем охрану и захватываем судно». В том, что попытаются захватить группу людей, я не сомневался, как и в том, что есть возможность перебить охрану, проблема была в другом. «А зачем пилоту выходить наружу?» — спросил я. «Он явно останется внутри, а когда увидит, что его людей перебили, просто взлетит и перебьет нас с воздуха». «Пилотом займусь я», — заверил меня Лив. «Никуда не улетит, будь уверен. Да и вообще, критиковать я сам умею. Предложи что-нибудь свое». «А почему захватом разбежавшихся людей занимаются тыловые службы?» — снова задал я вопрос. Лив на это напирал, мол, перебить не составит труда. «Этим тварям тоже нужно дать долю», — ухмыльнулся мужчина. «Знаешь, что в первую очередь сделают, когда нас захватят? Заберут все деньги и все ценное. Поэтому так стараются разыскать людей». Никто ничего более толкового предложить не смог, так что началась подготовка. Мы установили в пробоине корабля турели, авось повезет, и самолет сядет так, что окажется на линии огня. Само судно они повредить не смогут, а вот людей покрошат. Все несколько раз обговорили, да и детям вдолбили в голову, чтобы на землю падали, едва только начнется стрельба. Оружие мужчинам вернули. В назначенный день я выгнал всех со склада и активировал турели, которые тут находились. Причем чип спрятал снаружи, не понес с собой. Все время работал, так что не хотелось, чтобы результаты моих трудов кто-то присвоил себе. Слишком много народа знает, что тут находится. Кстати, комнаты, ради которых пришлось покупать взламывающее устройство, были почти пусты. Несколько запчастей высокого класса имелись, и все на этом. Даже не знал, для чего они нужны. Теперь вся команда знала, что будет, если они сюда сунутся. Надеюсь, энтузиастов не найдется. Правда, Инга напомнила мне, что часть имущества ей принадлежит. Например, те же дроиды, с которыми она сюда пришла. Пообещал, что при случае все верну женщине. Наш план почти удался. Так все удачно пошло, что я даже поверил, что вскоре мы будем в безопасности. Инге и нескольким ребятишкам пришлось ждать всего минут 20, как нагрянули дронойцы. Все случилось так, как говорил Лив. Мы не первая группа, которых эти сволочи забирают. Наверное, поэтому расслабились. Они нам даже немного помогли. Приказали всем лечь на землю и развести руки в стороны. Приказ выполнили, после чего я активировал турели. Да и сам начал стрелять. Самолет сел так, чтобы видеть пролом, из которого вышла Инга с детьми. Тут мой охранник тоже угадал. Нам очень сильно повезло, что истребители не могут стрелять, когда стоят на земле. Нужно немного подняться в воздух. Наверняка пилот видел все, что происходит. Он начал отрываться от земли. Правда, высоко подняться ему не дали. Истребитель вздрогнул, завалился на бок. Думал, что сейчас упадет, но нет. Машина выровнялась и, покачиваясь из стороны в сторону, опустилась на землю. Мы со всех ног рванули к самолету. Без потерь не обошлось. Один из охранников Инги лежал с простреленной головой. Впрочем, скорбеть после будем. А сейчас требуется уносить ноги. Рассевшись по креслам, закрепили ремни безопасности. За штурвалом уже сидел Лив. Надо сказать, пилот из него так себе. Неуверенно вел машину, явно налет очень маленький. Не успел я порадоваться такому удачному завершению авантюры, как Лив резко бросил машину в сторону, а потом стал вертеться, как уж на сковороде, судя по нескольким ударам, которые мы почувствовали. За нами тут же увязалась погоня. Везение быстро закончилось. После нескольких попаданий все почувствовали, что машина начала снижаться. А потом мы обрушились с небес на грешную землю, после чего мое сознание померкло. Очнулся я, когда меня выволакивали наружу. Побег не удался, сразу стало понятно. Мою тушку бесцеремонно тащили дронойцы. Успел заметить, что часть людей все еще в креслах сидят, тоже потеряли сознание. Больше всех досталось детям. Меня простым человеком не назовешь, как и остальных совершеннолетних людей. Чипы накладывают свой отпечаток, но все равно сознание потерял. Что говорить про них? Тот самый парень, который сказал, что в плен живым не дастся, все же добился своего. Похоже, сознание он не потерял, так что даже успел дать бой, судя по тому, что лежал убитым с плазменной винтовкой в руках. Следом за мной вытащили и начальника моей охраны, тоже живого. Он на какое-то мгновение пришел в себя и тут же вцепился в ногу одному из дронойцев. Видно, надеялся, что убьют. Надежды не оправдались. Ему просто что-то вкололи в шею, и все на этом. Успокоился.